Раздел третий. «Прошу садиться», — наконец глухо произнес Длинный. И ножки тяжелых резных кресел с какой-то особенной надсадностью снова заскрежетали по старинному паркету. Все вновь уселись в круг стола. Пришло время повнимательнее вглядеться друг другу в лица, мрачно освещенные непременным камином. Минута молчания, которая только что благополучно кончилась и которую объявил сам Длинный в память о господине первом. Именно так он и произнес имя еще недавно, казалось, вечного, а теперь вот ушедшего предводителя, тянулась не столько в скорбных, сколько в тревожных мыслях. И вот теперь нервы каждого напряглись до предела. Что же сейчас будет? Все здесь, в каминном зале, сдавалось было, как и прежде, как и при первом. Только кресло его пустовало. Никто не решился его занять. И странное дело, то ли председательствующий, который сегодня отсутствовал и чье кресло находилось ближе всего к камину, в свое время непременно закрывал массивной сгорбленной спиной огонь, то ли пламя сегодня распалили ярче, чем обычно, но лица всех членов совета оказались виднее. Они четче проступали навстречу красному трепещущему сиянию. Впрочем, было и еще одно отступление от традиций. Возможно, вполне оправданное. Ведь день и даже эта ночь были очень теплыми. На дворе как-никак начало июля, и кто-то распахнул окна. Их прикрывали теперь лишь тяжкие портьеры, медленно раскачиваемые от складки к складке ночной прохладой, сочащейся с таинственных темных просторов ранчо. «Я хотел бы...» — в гробовой тишине голос третьего прозвучал почти как выстрел. «Я хотел бы, чтобы все оставалось так, как и раньше, вплоть до мелочей, так, как было при первом». «Что вы имеете в виду?» — слабо отозвался второй. Он, конечно, был возмущен тем, что Строинов взял на себя инициативу, но его кольнула в сердце ужасная догадка. «А вдруг уже что-то решено? Вдруг уже известен преемник?» Все остальные настороженно ожидали развития событий. Сегодня ночью собрались они в узком кругу, без секретарей, чтобы решить для себя важнейший вопрос — кто станет дальше править группой? — Я имею в виду эти окна, господин Лонг. На людях Павел Борисович всегда именно так обращался к Длинному. Раньше они всегда были плотно заперты, даже в жару. С чем это было связано? С тем, чтобы нас не подслушивали? Лонг медленно выступил из тени и стал за спинкой кресла. «Это помещение словно рождает тени», — невольно подумал Строинов. «И в любую минуту любая из них может пойти за тобой по пятам». Он внутренне содрогнулся, потому что Длинный стал именно за креслом первого, так, будто тот и сейчас сидел в нем. И это ни для кого не прошло незамеченным. — Да, — ледяным тоном ответил охранник. — Но, честно сказать, это больше было желанием самого Сергея Александровича, нежели диктовалось необходимостью. Он просто до суеверия боялся во время любых переговоров открытых окон, открытых дверей. — А на самом деле, — включился второй, — есть необходимость в такой предосторожности. И Лонг повернул свое мертвое лицо к нему. — Технически нас невозможно подслушать. Здесь он обвел блеснувшими в темноте красными зрачками все помещение. Работает аппаратура, препятствующая ведению магнитофонной записи. Снаружи, всюду, по периметру, дежурят мои люди. К тому же окна закрыты плотными, смягчающими звук шторами. Я посчитал, что вентиляция не помешает, и хоть в чем-то я могу отступить от заведенного порядка. Зря вы так посчитали. Второй должен, просто обязан был взять на себя инициативу. Снова, но так, чтобы при этом не поссориться с третьим. Я думаю, нам не стоит спешить с нововведениями. Как прикажете, сухо ответил Длинный. Вернее, второй поспешил его поправить, как решит совет. Не так ли, коллеги? Все кивнули. А теперь, господин Лонг, я по праву старшинства хочу задать вам вопрос. Почувствовав поддержку, окрепшим голосом пробасил второй. Он заметил, что третий вроде не собирается больше проявлять активность. «Прошу вас», — отозвался охранник. «Смерть первого наступила совершенно неожиданно. Но группа должна продолжать работу, невзирая даже на потерю великого человека. И мы эту работу должны наладить. Одним словом, есть ли какие-либо указания, сделанные самим первым, о том, кто будет его преемником?» Все понимали. Если прямых указаний нет, то преемник он, второй. Если же есть, тогда... Но то, что услышали в следующую секунду, поразило их всех, как гром среди ясного неба. «И да, и нет», — твердо заявил Лонг и замолк. Он не смотрел на третьего, но Стройнов все равно почувствовал его напряженное внимание, направленное именно на него. Так иногда зверь во тьме в самой чаще вдруг почует, нет, не движение, а одно лишь горячее желание затаившегося охотника, и внезапно понимает, что кто-то уже идет за его жизнью. Перед третьим, как и перед каждым, стояла хрустальная пепельница, чтобы помочь себе пережить эти страшные секунды, чтобы хоть чуточку отвлечься от надвигавшегося ужаса. Павлу Борисовичу захотелось сделать что-то машинальное, что-то само собой разумеющееся, ну, например, закурить. Но он не шевельнулся. Точно зверь, парализованный страхом, он побоялся даже этим хоть как-то выдать себя. — А что вы имеете в виду? — совершенно стушевавшись, с каким-то надрывом чуть ли не выкрикнул второй. — Да, черт возьми! — с напором выпалил из противоположного угла восьмой. — Значит, не только ему тут страшно. Естественно, ведь кругом лишь люди Длинного, и ни у кого из членов совета нет своей личной охраны. Ну, проклятый первый все продумал, чтобы добиться сговорчивости. Впрочем, его наработкой нужно будет воспользоваться в своих интересах и в свое время. А пока... Вот сейчас все и решится. Черт возьми, стоит Длинному ткнуть в него пальцем, даже не приводя никаких доказательств, и вся эта свора перепуганных шакалов сожрет его на радостях, что указали не на них, а его кости, и, между прочим, выражаясь не только фигурально, Лонг зароет где-нибудь поблизости, в болоте, недалеко от ранчо, ему не впервой.